Если кратко, то полоумные быки не вняли гласу разума и снова напали на клуб. К моей несказанной радости, конечно. Естественно, мы засекли самоубийц заранее, подготовили встречу, убрали с улицы прохожих и тупо перестреляли делегацию гостей. Лидера банды, синего тигра в миру лаосца Минга, удалось взять живым. После экспресс-допроса, наша бригада нанесла ответный визит и добила остатки банды в контролируемом ею баре. Благо помещение находится за пределами города по дороге в Камбоджу, и мы не нарушили запреты синдикатов. Шоссе в ту сторону полное дерьмо, но помещение интересное и перспективное. Кроме неплохой суммы, находившейся в сейфе, мы раздобыли оружие, пусть разнородное, боеприпасы, взрывчатку и пару фур с рисом. Неплохой улов, в принципе. А еще я нацелился на само здание. 20 миллионов за моральный ущерб, 200 тысяч за шлагбаум и еще 150 за истраченные патроны. Произношу, глядя на невозмутимого бухгалтера банды, оставшегося в живых. Дядя наглеет, потому что чует за собой поддержку Чинг. Вьетнамцы не стали сразу отвечать, а через 10 минут после моего возвращения в город, прибыл координатор и сообщил, что завтра утром арбитраж. Вот я здесь и не собираюсь отступать. Сначала Робин внимательно выслушал путающегося в показаниях бухгалтера, чего-то читая в бумагах, лежащих на столе. Я много болтать не стал, передав заранее краткое описание случившегося. Сейчас же просто озвучиваю условия. А еще быки должны убрать свой мусор. Мы упаковали их дерьмо в пакеты, но вывозить и хоронить его не нанимались. И нам не нужна лишняя вонь, в городе и так смердит, как на помойке. Со стороны моей группы раздались смешки, а вот остальная часть присутствующих нахмурилась. Координатор тоже поморщился от услышанного. Оно и понятно, духан в Раджапуре стоит специфический. Еще и ветра нет второй день подряд, как раз в помощь нашим планам. Это возмутительно. Какие 20 миллионов? Наших людей заманили в ловушку и напали из-под тишка. Пробовал возражать бык, и еще с нас требуют похоронить собственных убитых. Просто поразительное лицемерие. Только слова бухгалтера не нашли отклика в сердцах присутствующих. Рогатых давно списали, ибо здесь не любит слабых. А молниеносность и жестокость расправы заставила уважать нашу бригаду. Ну и собравшиеся просто получают удовольствие от процесса. В Раджапуре давно не было публичных процессов между бандитами. Последние пару месяцев они предпочитали сводить счеты иными методами. Арбитраж принимает сторону группировки «Южный Централ», торжественно произнес Робан, но был прерван мною. «Пестрые, так мы теперь называемся». Окинув насмешливым взглядом мой прикид и одежду зуба, координатор продолжил. «Быки должны выплатить пестрым озвученную компенсацию, забрать мусор и покрыть судебные расходы в 500 тысяч бат. Вердикт мне понравился, в отличие от противоположной стороны. Но у нас нет таких денег», — воскликнул бухгалтер. «Значит, вы расплатитесь имуществом. К вам прямо сейчас выйдут наши люди для согласования деталей». Координатор кивнул на двух мордоворотов совершенно звериной внешности. «А господина Уакера прошу пройти в мой кабинет». Бык стал бледным как мел и не понимал, что происходит. Вернее, все догадались, что бандосов списали. Представители Чинг сразу покинули помещение, а остальные присутствующие загалдели, обсуждая произошедшее. «Это же такое шоу. Захожу в небольшое помещение, больше похожее на комнату отдыха, и сажусь в мягкое кресло». Координатор расположился напротив и потягивал минералку. Наконец, он нарушил молчание. «Не обольщайтесь, Люк. Вам просто повезло с излишне тупыми быками. Они сами влезли в ловушку и закон на вашей стороне. Да и синдикаты не устраивало присутствие в городе банды отморозков. Просто все удачно сложилось, но это не будет происходить постоянно». Киваю собеседнику и слушаю дальше. «Сам понимаю, что есть лимит везения, не хотелось бы его переступить. Теперь к вашей мелкой, но очень вонючей афере. Быки влезли не в свое дело, и комиссия признает за пестрыми право заниматься легальным бизнесом. Только впредь вы обязаны согласовывать его с нами», — произнес Гал, затем сделал очередной глоток из бутылочки и продолжил. «Но шоу под названием «Забастовка» пора прекращать. Не стоит испытывать терпение комиссии. Прикажите своим людям, чтобы завтра утром все вышли на работу. А вот здесь координатора ждет сюрприз. Я изначально решил отделить бригаду от простых жителей пригородов, дабы не подставлять никого под удар. Ну и мой бизнес не особо пересекается с потребностями бедняков. Им указали путь, обеспечили консультантами из муниципальных чиновников, а дальше сами. У меня же свой путь, вам придется договариваться с Маком Суаном и хромым крысом, произношу с удовольствием, еле сдерживая смех. Робан выпучил глаза и стал похож на мультяшного героя. Надо его добить, поэтому поясняю. Лидеры Кампонга и ряда районов, где живут рабочие, решили создать свой трет-юнион. У разумных есть требования, которые лучше обсудить с ними. Я в эти дела не полезу. Если бы Гал услышал утверждение, что рыбы разговаривают, то удивился не так сильно. Он некоторое время молчал, переваривая услышанное. Затем задал вопрос, едва не заставивший меня заржать. Хромой крыс, это как, он ведь гоблин? Не знаю, спросите сами. Но уже без меня, отвечаю координатору и поднимаюсь с кресла. Босс, у парней точно получится, в который раз переспросил зеленый, синдикаты нас не кинут. Мы наняли лучшего юриста по корпоративному праву. Нахера, по-твоему, он ночью сорвался из Бангкока, это такая акула, которая сожрет любого на своей поляне, и бабло для него не главное. Дядя очень хочет проявить гражданскую активность и прославиться. Я же еще и парочку журналистов из столицы выписал. Будет весело, ска. Они не смогут замять дело, отвечаю под довольное хихиканье орка. А я уже заслужил оранжевую бандану, зуб сделал умильную морду, увидеть которую неподготовленный человек, то сразу бы продлевался. Ты часом, берега не попутал, только вчера был официальный прием в гангстеры, даю наглецу легкий подзатыльник. После вчерашней утилизации быков я провел маркетинговую акцию для строящейся группировки. Гениальная идея посетила меня давно, но не было повода. Вот я и провел обряд посвящения, похожий на прием в пионеры. 22 парня, включая вполне мирного жмыха и парочка мастеров, получили фиолетовые банданы. Теперь это отличительная деталь нашей банды. Народу я сразу объяснил, что надо загасить любителей носить подобные головные уборы, не имеющих отношения к организации. Далее по возрастанию идут банданы оранжевого, желтого и белого цвета. Последний, являющийся в Азии оттенком смерти, положен только мне. А еще каждый боец получил майку кислотного цвета, специально заказанную в столице, и такие же яркие шорты. Я и сам в нынешнем прикиде выгляжу будто попугай. Но есть в этом какой-то стильный вызов. Вон даже координатор обратил внимание на мои одежды. Заодно у нас родилось новое название, так как парням не очень нравилась связь с центром города. Зато название «Пестрые» было принято на ура. Я дополнительно подкинул наиболее модным ребятам несколько рисунков, как должна выглядеть братва. Народ в бригаде подобрался специфически и идею одобрил. Не удивлюсь, если через недельку обитатели Кампонга дадут фору сторонникам стиля Харадзюку. Еще мы как-то буднично создали совет района Раджапура, куда я вошел, как глава «Пестрых». Понятно, что мое лидерство неоспоримо, но глупо тянуть одеяло на себя. А вообще, есть мысль слепить из бедняцких кварталов что-то вроде общины, владеющей предприятиями и имеющим доступ к выборам в муниципалитет, включая собственный профсоюз, а ОПГ станет его боевым крылом, формально не имеющий связи с коммуной, типа партии Шин Фейн и Ира моего мира. Здесь надо учитывать, что сами синдикаты сделали крен от откровенного криминала в сторону легализации части бизнеса, оставив в серой зоне артефакты, оружие и драгоценные камни. Последняя война и стала переделом, когда прагматичные бригады уничтожили бандитов. Даже сегодняшний арбитраж весьма показателен. Хозяева города сделали предупреждение чинг, решивших смухлевать. Заодно удачно подставили меня, ведь вьетнамцы не простят унижения. Остальные синдикаты же белые и пушистые. Но я им тоже подгадил, создав профсоюз. Мог выбить для бедняков не только возможность открывать свои предприятия. Я надоумил его договориться о повышении зарплаты, улучшении условий труда и возможности карьерного роста. Последнее станет предметом раздора между боссами и властями. Война только началась, пусть теперь будут задействованы не оружие, а иные методы. Вон акула юриспруденции сразу примчалась из столицы, почуяв возможность набрать вистов. Только никто не заблуждается, и синдикаты вскоре начнут свои действия по расколу будущей общины. Тем интереснее дальнейшие противостояния. Новый цвет надо заслужить. Кроме болтовни, ты пока ничем не отличился. Продолжаю говорить зубу и наблюдаю весьма странную картину. Лучше бы мне пойти в другую сторону, чем оказаться между молотом и наковальней. Босс, похоже, у тебя проблемы, нах, воскликнул зеленый капитан очевидность. Судите сами, у моего внедорожника расположились сразу две шикарные девицы. Блондинка облокотилась спиной о капот, а Шатенко поставила ногу на заднее колесо, выставив на показ красивую ножку. При этом с Вериной мы толком не пообщались, а с Бетти надо сгонять в офис «Каракатиц» для обсуждения сложившейся ситуации. Дора сделала выбор и впряглась против вьетнамцев на моей стороне. Пусть ее влияние в городе минимально и сами моллюски не воевали, но здесь все сложно. За бывшими контрабандистами стоят некоторые поисковые отряды, да и сами они весьма зубастая группа. Блондинка просто развлекается, но ее присутствие среди моего лагеря могло помочь при вынесении вердикта. Тут еще я не определился, кто мне больше нравится, и ссориться с ними нельзя. Значит, пойдем другим путем. Дамы, я жутко проголодался, поэтому предлагаю совместный обед. Заодно отпразднуем нашу локальную победу. Обращаюсь к девушкам, делая глуповатый вид, затем можно заняться делами. У меня по списку обсуждение материалов, улучшающих акустику в клубе. Поверьте, это очень интересно. К Хазады даже вызвали специалиста из Бангкока, чье время стоит очень дорого, и он готов уделить мне 3 часа. Судя по взглядам, брошенным на меня, обе красотки, мягко говоря, недовольны. А еще они считают меня редкостным придурком. Синхронное фырканье сразу успокоило. Значит, меня не будут бить прямо здесь. Шучу. Тем временем оба чудесных создания развернулись, обдав меня хмурыми взглядами. Также синхронно хлопнули двери, и машины девиц рванули прочь от здания. Уф. Мысленно выдыхаю и поворачиваюсь к Зубу. Поехали в клуб, а то этот хренов коротышка выставит такую неустойку, что лучше его вальнуть и зарыть вместе с быками. Орк радостно оскалился и ломанулся к нашему внедорожнику. Снова ранний подъем. Если бы не данное слово, то я продолжал спать. Не знал, что организационные дела выматывают похлеще любой тренировки. За собой следить не перестаю, вот и сейчас начал утро с разминки. Но вчера после Кхазада, вымотавшего все нервы, у меня состоялось 2 совещания и 14 приемов граждан. Оказывается, я теперь типа помеси авторитета и старейшины. Надо потихоньку спрыгивать с этой темы. Посажу какого-нибудь авторитетного разумного, пусть разруливает ситуации с нашей стороны. Заканчиваю комплекс, затем утренней процедурой после чашки кофе спускаюсь вниз. 2 внедорожника уже ждут на подземной парковке. По словам Виная, ставшим начальником моей охраны, лучше без сопровождения не ездить. Плюс, мы передвигаемся на одинаковых тачках с тонированными стеклами. Я в дела безопасности не лезу, можно потерпеть небольшой дискомфорт. В городе меня вряд ли тронут, а за его пределами лучше поберечься. А сегодня у меня поездка к Верине, поэтому предосторожности оправданы. Плюхаюсь на заднее сиденье и сразу погружаюсь в дрему. Не заметил, как мы доехали до 100. Уже начало светать, хотя ночная прохлада еще не ушла. Нравится мне это время, как и девушка, нетерпеливо прохаживающаяся около своего монструозного пикапа. На блондинке джинсовые шорты и футболка с веселым рисунком. Кивнув мне на машину, девушка уселась за водительское сиденье, но тут же опустила стекло и насмешливо произнесла: «Можешь отпустить своих собачек. Поверь, со мной тебе ничего не угрожает. Просто машу рукой Винаю, дабы не спорить с обиженной девицей, и сажусь на пассажирское кресло. Думаю, на нас нападет только сумасшедший. Ведь кроме машины Верины, на покатушке отправляются еще 2 внедорожника с хмурыми бойцами и небольшой автовоз со спорткаром на борту. Только через 20 минут езды, блондинка перестала дуться и соизволила начать беседу. Изначально аэропорт хотели построить в Чинтахмуре, но затем началась война, потом прорыв в Ангкоре, а все серьезные дела переместились в Раджапур. Поэтому аэропорт сейчас около трата, а бывшую площадку приспособили под автодром. Сейчас в Чинтахмуре – гоночный центр Сиама. После сезона дождей там пока мало народа, поэтому мы можем нормально покататься. Выдав блок информации, девушка замолчала и сосредоточилась на дороге. Хотя она может водить машину даже закрытыми глазами или спиной, чувствуется, что за рулем профессионал. Я в этом деле немного разбираюсь. Только сколько она будет дуться. Едем мы быстро, но до автодрома еще 70 км. Тут тонкий пальчик ткнул кнопку магнитолы, и в салоне зазвучала музыка. А ничего так подборка. Я даже не заметил, как полностью погрузился в прослушивание. Из динамиков звучали разные стили с уклоном в медлики. Я же еще раз поразился архаичности здешней попсы. Нет, есть и интересные композиции, но музыка ближе к 70-м и началу 80-х моего мира. «Так и будешь молчать?» — первой не выдержала блондинка, и сразу добавила: как знаешь. В общем, мы так и не произнесли ни слова в течение часа, пока добирались до Чинтахури. До самого города мы не доехали, свернув на запад к морю. Пригороды здесь отличались от Раджапура и не в лучшую сторону. Большая часть домов похожа на лачуги, машин почти нет, одни мопеды и гужевой транспорт. Еще и жители какие-то потрепанные. Перед территорией, огороженной забором, располагался настоящий блокпост с охраной и шлагбаумом. Но нас сразу пропустили, увидев машину Верины и ее саму за рулем. Девушка припарковалась возле вереницы боксов и вылезла наружу. «Туалет слева, будь готов через 10 минут», — кинули мне через плечо. Воспользовавшись советом, сходил в санузел и начал наблюдать за разгрузкой автовоза. А спорткар внушал: «Я и не припомню таких аппаратов на улицах Москвы, хотя последние годы мне было не до разглядывания люксовых тачек. Да и контора, где я работал перед подписанием контракта, находилась за МКАД. Нашу базу больше посещали фуры и грузовички». «Готов, как тебе моя красавица?» — произнесла подошедшая блондинка. Перевожу взгляд на девушку и замечаю, что она аж засветилась от предвкушения. Прямо наркоманка какая-то. Мне бы хотелось, чтобы красавица смотрела на меня, как на Роллс. Тут Верина выдала быструю фразу на незнакомом языке и подошла к машине. Быстрый осмотр, хлопанье багажника и на красивом лице, наконец, появилась улыбка. «Не бойся, красавчик, прокачу с ветерком». Надо мной явно смеялись. Прыгаю на сиденье, едва успеваю пристегнуть ремень, как машина резко стартанула. С визгом выруливаем из рукава на трассу и набираем скорость. Смотрю на лицо Верины, наблюдая истинное счастье. Только я придерживаюсь иного мнения и предпочитаю более медленную езду. В мире хватает опасностей, чтобы самому искать повод приблизить смерть. Но постепенно привыкаю и начинаю ловить кайф от невероятной скорости. Ну и хохочущая блондинка настроила на положительный лад. Хотя надо признать, что мне везет на сумасшедших. Я сама форсировала энергетический кристалл, а парни доработали ходовую. «Держись, мля». Верина под новую порцию смеха дала по тормозам и сделала полицейский разворот. Машина издала визг шин и скрежет механизмов. Единственное, не хватает рева движка, ведь здесь он электрический. Таким макаром мы отрывались минут 30. Я уже перестал реагировать на развороты с прочими выкрутасами и просто наслаждался ездой. Ну и девушкой, конечно. Очередной разворот, и мы останавливаемся в дальней части автодрома. «Ну как тебе?» — произнесла блондинка с небольшой хрипотцой. Сама она вся сияет. Красоты момента даже не портит капельки пота на лбу и растрепавшиеся волосы. Тяну ее к себе и впиваюсь в горячие губы. Поцелуем я не ограничился, перетянул девушку к себе и отодвинул кресло назад. Сую руку под майку и провожу по влажной спине. «Я уж думала, что ты никогда не решишься», — выдохнула девушка и хлопнула меня по груди. «Подожди, поставлю завесу, чтобы на нас не пялился весь автодром. Чертов нулевка, магия не действует. А, плевать». После чего девушка скинула футболку, обнажив два идеальных полушария. Сразу хватаю появившееся сокровище, в ответ соски тут же стали твердыми, а Верина всхлипнула. Быстро снимаю шорты с девушки, затем спускаю свои и провожу пальцем по промежности. В ответ раздается стон, и я тут же входу в мокрое лоно. Не скажу, что секс в машине излишне комфортен, но когда тебя и партнершу просто распирает от желания, то место не важно. Ну и дает о себе знать полученный ранее заряд адреналина. Это было круто. Закончили мы почти вместе, и девушка распласталась на мне, обжигая дыханием. «Хорошо», — шепчут мне в ухо, вызывая новую порцию желания. «Надо повторить». И мы повторили, и не один раз. Не девушка, а прямо ураган. Глава 17. Нам нужен настоящий специалист. Я один не потяну, и вообще мне ближе музыка, чем организация, — устало произнес Андрис. Сидим с нашей гип-гоп-компанией в помещении, временно оборудованном под студию. После арбитража прошло 2 недели, и я смог сосредоточиться на проекте. Вернее, меня периодически отвлекали нудные кхазады, городские чиновники и неугомонные снага, но это дело житейское. А еще есть Верина, с которой мы теперь проводим почти каждую ночь, начиная с ужина, стрельбой в тире или катанием на катере. Море блондинка тоже любит. Вроде настали спокойные деньки, но это неверно. Множество сил и времени я уделяю поиску нужных людей, музыкальных композиций и оборудования. Вроде удалось договориться с кхмерами, где можно приобрести необходимую технику. В случае успешной закупки открытие радиостанции станет вопросом пары месяцев. Есть мысли о журнале, издание которого я обсудил с местными профессионалами. С типографиями нет никаких проблем, и в столице готовы напечатать что угодно. Там же хватает журналистов. Из-за границы народ тоже готов подтянуться. Ну и голландец прав. Пора освобождать его от лишних обязанностей. Он и так сделал больше ожидаемого. Мы уже сформировали пул диджеев и групп, с кем можно начать сотрудничество уже завтра. А еще есть необходимые для проекта технические специалисты, с которыми надо провести предварительное собеседование в ближайшее время, прежде чем покупать им билет до Раджапура. Есть и более приятная вещь, как кастинг танцовщицы певиц для клуба, но его лучше провести лично и без всяких пошлостей. Я всегда придерживался принципа «не живи, где живешь», да и Марсилит может обидеться, если в такое дело втянут ее парня. Это не считая того, что использовать служебное положение в таком аспекте просто скотство. Радует, что черновой план работы радиостанции клуба уже сформирован. Кстати, в этом мире нет жесткого патентного и авторского права, и каждое государство основывается на собственном законодательстве. Есть какие-то международные договоренности, но шоу-бизнеса они особо не касаются. Можно спокойно использовать и ставить любые композиции, без опасения нарваться на иск. Кстати, юрист уже нанят. Ученица той самой столичной акулы по имени Мисс Суса. Ее сиамскую фамилию из 20 букв я произнести не в состоянии. Девица весьма амбициозная и грамотная, с отличием окончила университет, и очень хочет сделать себе имя в юриспруденции. Она работает всего 2 дня, но уже показала свою необходимость. Я утвердил 2 более или менее приемлемых спецов, успокаиваю приунывшего Андриса, за что тебе отдельное спасибо. Вчера состоялось последнее собеседование, и оба кандидата прибудут в ближайшие дни. Так как реакции на мои слова не последовало, надо пояснить. Дмитрий Ковалевский из России возьмет на себя организационную работу. Он также неплохой продюсер. Германец Карл Шурли займется музыкальной частью, то есть выбором группы композиций, поясняю для удивленных соратников. Еще 4 человека, отвечающие за техническую часть, прибудут в течение ближайшей недели. В общем, покой нам только снится. Зато теперь ты можешь заниматься только творчеством. Здоровяк, наконец, улыбнулся, следом за ним преобразилась Марси, перестав хмуриться. А в комнате будто спало напряжение. Я давно заметил, как друидка давит на окружающих, и делает это неосознанно. Но это не отменяет дискомфорта, испытываемого остальными. Зуб признался, что иногда чувствует себя будто под прессом. Виной просто ушел на улицу, дабы не терпеть издевательств над психикой. Или они просто боятся, когда девушка расстраивается. Вот что значит настоящая репутация. Однако голландец немного лукавит. Большую часть времени он посвящает музыке, а переговоры отнимают 2 часа в день. Это первое время он сидел за компьютером, занимаясь поиском людей, напрягал память и созванивался со знакомыми. При этом умудрился выполнить обе задачи, да и некоторые его композиции, которые он доработал здесь чуть ли не на коленке, впечатляют. Можно смело утверждать, что у него врожденный талант писать техно и танцевальную музыку. А еще Андрис рассказал об одной интересной детали своей биографии, из-за которой он отправился в изгнание. Мол, мне можно доверять и нельзя обманывать столь достойного человека. Ха-ха, чуть святым не обозвали, но это хрень. Дело в том, что голландец, менталист, не телепат или специалист по ломке или запудриванию мозгов. Он не настолько силен. Его дар позволяет воздействовать на разумных при помощи собственной музыки. Внушить какую-то мысль насильно для него сложно. А вот легкое влияние даже на толпу, особенно в сторону позитива, Андрису по силам. Сделать что-то нехорошее или мерзкое здоровяк не способен, ввиду специфики характера. Странно, что никто не попробовал волю столь доброго и беззащитного человека, дабы использовать в своих целях. Только здесь надо учитывать Марси. Друидка вообще для меня совершенно непонятная фигура. Вроде их чувства с музыкантом очевидны. В их искренности нет никаких сомнений. Но есть у меня ощущение, что девушка еще выполняет функцию защитника и опекуна. Думаю, не окажись она рядом, то столь уникального специалиста давно взяли бы в оборот или банально замочили. И парой они стали всего 3 года назад, когда у Андриса проявился дар. В общем, здесь все сложно, и я точно не собираюсь лезть в такие игры. Опасно, однако. Прихлопнуты никакие таланты нулевки не помогут. Таланты голландца мне нужны для продвижения танцевального стиля. Зомбировать людей никто не собирается. Пусть народ пляшет и получает удовольствие от процесса. Есть в этом и умысел. Побывав на таком поте, разумный захочет вернуться, чтобы снова окунуться в атмосферу легкости и веселья. Андрис начал был рассказывать о своих планах по новой композиции, как его прервал обиженный голос Зуба. «Босс, а как же мы? Ты обещал, что у нас будет своя музыка. Пацаны все ждут». Орк шмыгнул носом, как ребенок. «Он и есть большое дитя, которое я разбаловал. С другой стороны, надо держать слово, а нужный материал давно готов». Оглядываю зеленого и мысленно ухмыляюсь. Орк сегодня щеголял в подаренной футболке, полосатых шортах и расписных кроссовках. Это такая фишка у пестрых, которую я им предложил. Хотя и на мне наряд будто у попугая. Что касается нового музыкального стиля, то все придумано для нас. Уж больно хорошо с нога рифмуется с Нигга, а мы все-таки настоящие гангста. Гы. Заметив мою улыбку, орк сразу заверещал, решив взять быка за рога. Мы уже репетировали, ёпта. Ты же сам рассказывал про рэп, босс. Вроде, получается. Парни здесь ждут твоей команды, нах. И Андрис нам мелодию подобрал. При упоминании своего участия в заговоре, здоровяк покраснел как девица. «Зови, чего тянуть?» – машу рукой, понимая, что зеленый клещ уже не отстанет. Буквально через 30 секунд Зуб втолкнул в комнату довольно высокого снага, одетого по нашему стилю. Вторым гостем оказался низкий гоблин весь в сером, напяливший на шнобель огромные солнцезащитные очки и бейсболку, съезжающую с его головы. «Это Дождик, босс. Он ссался в детстве». Оттуда и погоняло, нах, оскалился Зуб, но натолкнувшись на строгий взгляд друидки, поубавил пыл, ну, типа у нас так принято. Далее орк вытащил из-за спины смущенного гоблина и хлопнул его по спине. Его зовут Тихоня. Настоящий талант, только скромный и чудной, ска. Зеленый опасливо глянул на Марси и продолжил громким шепотом, не смотрите, что он гоблин. Тихоня хорошо учился в школе и пишет стихи. Этого не может быть, но оно есть, в рот. Ой. Простите, Зуб спрятал голову в плечи, ведь друидка никак не отреагировала. Она постепенно привыкает к моему окружению, и перестала себя вести, как девочка-отличница. Правильно, с нога легче сжечь, чем заставить не ругаться. Да и зеленый меру знает и использует матюги больше для выражения эмоций, которые его обычно переполняют. Хорошо, Андрис, вы вроде готовились. Поворачиваюсь к все еще смущенному диджею, ставь сопровождение. А вы начинайте. Устраиваюсь в кресле поудобнее и внимательно смотрю на мнущуюся троицу. Прямо так сразу, босс, но мы типа не готовы. Поняв, что я собираюсь вставать, Зуб заорал, сейчас все будет, ёпта. Вы чего застыли, нах, босс второго шанса не даст. Голландец начал настраивать синтезатор, а орки о чем зашептались, а затем они исполнили. Сука, лучше этого не слышать. Надеюсь, мозг забудет об увиденном и оно мне не приснится. Какое-то представление о бите у орков присутствовало, да и свой аналог рэпа в этом мире есть. Вернее, это ужасный речитатив, совершенно далекий от моего мира. Вроде и музыка не совсем хлам, парни стараются и рассказывают о своих проблемах, а на выходе просто кал. Я как-то видел смешной ролик с сети от какого-то тайца вроде. Так вот, у парней получилось раз в 10 хуже. https://www.youtube.com/shorts/kug84h1ae8. Как вам, босс? Спросил Зуб с затаенной надеждой. Самое забавное, что у парней есть стиль и даже харизма. У Дождика еще и голос приятный, а гоблин сочинил неплохой текст. Потенциал есть, но вам надо работать, решаю сразу не расстраивать парней. Троица смущенно заулыбалась. Какие же они уродливые, промелькнула мысль явно от прежнего хозяина тела. В принципе подсознание право, только иных вариантов нет. И это мои уроды, ска. Вы придумали, как назовете банду и новые прозвища. Но ведь мы из банды пестрых и у нас есть имена, понял. Нет, босс, только. Прерываю вопли Зуба взмахом руки и делаю вид, что задумался. Надо же создать у соратников ореол начальника, выдающего гениальные мысли экспромтом. Ваша задача – рассказать разумным правду о жизни простых жителей Кампонга и других бедных районов. Песни должны стать гимном снага, гоблинов и людей из низших каст. Поэтому нарекаю группу SWA, то есть снага с Витхаттитудис. Вы понесете идеи снага в народ. Звучи круто, босс, воскликнул зеленый, а остальные парни закивали. «Ты теперь цитуск, можно просто ЦТ», тычу пальцем в зуба. А вот его реакция оказалась неожиданной. Зеленая кожа орка приобрела необычный серый цвет, это типа он побледнел. Еще голос задрожал, и в нем послышалась торжественность. «Не знаю, откуда вы знаете о легендарном герое моего народа Ледяном Клыке, но я буду с честью носить новое имя и не опозорю его перед братвой». На некоторое время в зале повисло молчание. «Чего-то я не туда заехал, как потом выбираться? Однако не вижу смысла останавливаться. Дождик, ты теперь МЦ Раин», поясняю офигевшим присутствующим значение аббревиатуры 13, МЦ в рэпе от Англ, мастер оф церемониис, ведущий мероприятия, артист, в сопровождении музыки, произносящий со сцены заранее сочиненные или придумываемые на ходу слова, обычно в виде рэпа, чтобы раззадорить публику. После моих слов народ удивленно посмотрел на Снага Переростка, который тоже являл собой вид истинного фанатика, и уже все ждали следующего имени. Прямо церемония крещения, никак не меньше. Может, кровью их побрызгать или тортом в рыло заехать? Гашу глумливые мысли и обращаюсь к гоблину. Отныне ты я за их. Не замарай данное тебе имя. Коротышка расцвел, чего-то тихо шепча, явно пробуя кликуху на вкус. Естественно, сразу вмешался зуб. Босс, а что такое их? Какое-то тайное слово. Вам пока рано знать об этом. Делаю загадочное лицо, с трудом удерживаясь, чтобы не заржать. Троица орков явно преисполнилась гордости. Но тут в церемонию вмешался голландец, чего никто не ждал. Босс, это несправедливо. Я пишу всем музыку, работаю над текстами и аранжировками, но никто меня не знает. Здоровяк явно обиделся, а Марси сразу начала успокаивающе гладить его по руке. Андриса никогда не ценили и часто намеренно принижали его таланты. А ведь он писал всю музыку и многие тексты для университетских мероприятий и танцев, произнесла друидка. Мля, как можно не заметить двухметрового качка, который из-за размаха плеч заходит в комнату боком. Здесь, наверное, какие-то национальные терки, ведь он учился в столице Галлии, Лютеции, местный Париж, типа, или просто гнобили, пользуясь его добротой. Хотя из-за этого можно поссориться с Марсилит, лезть с ней в открытую схватку, форменное безумие. Я нынешний малость псих, но не сумасшедший. Видать, студенты в Сорбонне совсем ненормальные, или их уже нет в живых. Так, мы придумали тебе псевдоним. Вполне подходит для диджея, делаю попытку разрулить ситуацию. Армин Ван Раммель звучит хорошо, но это для клубов и дискотек. А я хочу быть гангста. Я хочу быть крутым, а не собачкой, пляшущей для малолетних дурочек. Воскликнул в ответ голландец. Марси, продолжая поглаживать лапищу парня, посмотрела на меня с осуждением. Это фантасмагория начала порядком доставать. У меня и других дел выше крыши. Но надо довести абсурд до логического завершения. Ты же у нас доктор. Я учился на психолога. Но друзья называли меня док, улыбнулась блондинистая Арясина. Хорошо. Для электронной музыки будешь использовать утвержденный псевдоним. АВС, ВА, ты теперь ДР. Дрис, выдаю свой вердикт. Судя по эмоциям присутствующих, новое погоняло всем понравилось. Заодно я про себя поржал. Хорошо, что не назвал Андриса, доктор Дристун. Была у меня такая мысль. Но в Раджапуре есть знатоки русского языка. А к Дрис хрен придерешься. Ладно, закончили с организационной частью. Переходим к творческой. Я сейчас попробую исполнить вам одну песенку, а вы должны изучить ее к моему возвращению из Камбоджи. Она как раз написана для трио. Строго смотрю на слегка напуганных орков и поворачиваюсь к диджею. Док, заряжай мелодию, ты знаешь какую. Текст я записал на флешке, потом отдам. Здоровяк кивнул и начал колдовать над синтезатором. И колонок полился весьма простой, но задорный бит. А я произнес: «You are enough about to witness the strength of strength на влитге». Уезжаешь? Так неожиданно и даже не предупредил. Голова Верины расположилась на моем плече. Мы недавно закончили очередной сексуальный баттл, выпили немного вина и решили отдышаться. Ну и надо немного поговорить, не только же трахаться, как кролики. Это я шучу, разговоров и иного времяпровождения у нас хватает. Мне уже кажется, что жизнь стала излишне насыщенной. Поэтому поездка в Камбоджу станет небольшой разгрузкой. Еще и эта сисястая сучка едет с тобой. Продолжила докапываться блондинка. На самом деле про поездку я сообщил ей 2 дня назад, а про Бетти узнал только сегодня. Интересно, откуда об этом знает магичка? Честно говоря, я бы смотался один с бойцами. Мне действительно хочется отдохнуть, а не развлекать сумасбродную девицу. В женщине я более не нуждаюсь, скорее наоборот. Поэтому команча будет только лишней. Удар острым локотком вернул меня к разговору. Верина будто почуяла, что мои мысли движутся в другом направлении. «Ведьма, мне нужно оборудование. Можно попробовать запустить радиостанцию уже через месяц. Тем более свободные частоты уже выкуплены, а антенн с передатчиками в провинции хватает. Есть вариант начать вещание не только на Раджапур, но и Бангкок с другими крупными городами. Новый удар, весьма болезненный, заставил меня замолчать. Ты мне зубы не заговаривай. Почему с тобой едет эта корова? Она сегодня похвасталась мне в чате. Совсем обнаглела. Или я чего-то про вас не знаю?» Девушка перевернулась на живот и нависла надо мной. Вид открылся просто чудесный. «В глаза смотри, а не на мою грудь», — оторвали меня от созерцания двух полушарий. «У нас совместный бизнес с каракатицами. 20% будущего клуба и 10% радиостанции принадлежит им. Вот Дора и отправляет своего человека проконтролировать. Отвечаю совершенно честно, я в этих местах человек новый, а Берта опытная контрабандистка и хорошо знает побережье. Но ты можешь ехать с нами. Только сразу предупреждаю, что я готовлюсь к боевой операции, а не туристической поездке. Ты не человек, а еще обвинил меня в трусости и никчемности». Голубые глаза полыхнули показной обидой. «Ай, эта хулиганка укусила меня за сосок и начала смеяться. Значит, будем ее наказывать». Переворачиваю веселящуюся девицу на спину и уже сам нависаю над ней. Нежно целую ее в шею, далее упругие груди, а рука добирается до выбритого лобка. Смех переходит в всхлип, а затем стон. Я и сам едва сдерживаю рвущийся наружу рык. Верина очень эмоциональная, еще и меня заводит с полоборота. Ее ноги податливо раздвинулись, а мне второго приглашения не надо. Чую, у нас будет очередная длинная ночь. Глава 18. Я начал понимать Берту, которая никак не хотела расставаться с морем. Психованная шатенка даже убедила каракатиц купить новый катер. На нем она продолжила возить различные грузы, но больше для своей организации, поисковиков и особых клиентов. Откровенной контрабандой и криминалом моллюски больше не занимались, сосредоточившись на обеспечении сталкеров всем необходимым, включая информацию. Но Дора с Джимом сидели на берегу, а Бетти предпочитала бескрайние просторы Сиамского залива. Вот и сейчас девица сама рулит скоростным катером, рассекающим волны. Аппарат внушает, может, тоже приобрести что-то похожее. После побега из скитаний, которые чуть меня не доконали, некоторое время я сторонился моря, либо плавал по необходимости, но несколько спокойных прогулок с Вериной сменили мой настрой, да и нынешнее положение обязывает обзавестись приличным плавсредством. Кроме штурмана и матроса, в Камбоджу отправились Виной, Мух, Жук и Шрам. Последняя троица – это бойцы, проявившие себя в разборках с быками. Двое были кхмерами, а парень с покоцанным лицом происходил из хмонгов. Все служили в армии и побегали по джунглям на границе с Бирмой. Насчет стопроцентной верности не скажу, но пока все нормально. Парни засели в кубрике и резались в карты, а я расположился на носу, закинул ноги на подставку и пил сок. Заодно размышлял о делах нынешних и будущих. Нам удалось разрулить ситуацию с нападением отморозков и даже выйти из нее с прибылью. Мне починили шлагбаум, а бедняки получили караван-сарай быков, расположенный на трассе Раджапур-Кахконг. Место там отличное и хорошо подходит для обслуживания машин, едущих из Камбоджи, где дороги больше похожи на направления. После 300 километров болтанки по колдобинам, некоторые автомобили с трудом добирались до границы. Пусть народ на этом зарабатывает. А еще я подбил жителей окраин на создание этакой помеси общины и акционерного общества. Кроме профсоюза, ребята откроют свои предприятия, где блокирующий пакет будет принадлежать совету районов, а остальные ПАИ – работникам. Даже не знаю, как назвать эту систему, может, кооперативная. Мок и остальные авторитеты Кампонга встретили идею с воодушевлением. Понятно, что влезть в реально прибыльные дела бедноте никто не позволит, но в провинции хватает работы. С учетом того, что вскоре в город потекут первые ручейки туристов, то потребности в услугах и рабочих руках только возрастут. Только я дальше в эти дела не полезу. Главное, мне починили шлагбаум, а далее пусть сами. На самом деле в городе родилась новая сила, которую пока не воспринимают всерьез. Надеюсь, синдикаты и власти не сразу поймут, что произошло. Я же все равно в плюсе, ведь это колоссальная база для вербовки братвы. Более того, мне пришла мысль сделать пестрых не бандой, а общественной организацией с боевым крылом в лице центральных. Пока система формируется, поэтому буду думать о ней, когда все утрамбуется. Ремонт помещения шел ударными темпами, а прибывшие специалисты быстро наладили организационный процесс. Сейчас многое зависит от оборудования, за которым я еду в Камбоджу. Если это не подстава, то придется форсировать создание радиостанции и журнала. Интернет-версию издания мы уже начали верстать. Все-таки здесь специфический мир, и всемирная сеть только начала завоевывать умы разумных. Для многих еще важны бумажные газеты и журналы. Да и я не обеднею от выпуска 5000-го тиража. Он будет рассчитан на Бангкок, Раджапур, Сайгон и Сингапур. Там много европейцев и народ богаче. Далее подумаю, куда расти. А вот поездка вызывала странные ощущения. С виду все нормально. Человек, вышедший на связь, давно работает с каракатицами. Он посредник и торговый агент, но пообещал, что оборудование проверено и продавец надежный. Но нынешняя Камбоджа – это весьма специфическое государственное образование. Если вкратце, то после войны за независимость в Юго-Восточной Азии, здесь происходят весьма любопытные события. Конфликт задел не только Вьетнам, Камбоджу и Лаос, но и Сиам с Бирмой, а также Малайские княжества. В итоге галлы удержались в устье Меконга и Сайгоне. По идее колонизаторам стало лучше, так как вся торговля идет через контролируемые ими территории, которые не требуют большого военного контингента. Остальная часть Вьетнама обрела независимость после кровопролитной гражданской войны, где победили сторонники императора. Их соседи формально тоже стали свободными, но с большими исключениями. Аволанцев же полностью выбили из Бирмы и Сиама, хотя в королевстве они контролировали только несколько городов на побережье. Но эльфам удалось удержать за собой часть малайских территорий, вроде Сингапура, Малакки и нескольких ключевых островов. Естественно, в каждой стране расплодились различные повстанческие группировки, где-то произошли перевороты, и полыхало лет 20. Сейчас конфликты перешли в велотекущую фазу, но действительно спокойно только в Сиаме, Вьетнамской империи и Сингапуре. Даже в галлийском Меконге хватает терактов и прочих прелестей. Ко всему прочему, в регионе произошло множество прорывов хтони, и некоторые не удалось купировать из-за боевых действий. Как итог, появились аномалии. Золотой треугольник, Ангкор и Натуна-Бесар. Это не считая сотен каверн, разбросанных по огромной территории. Кстати, мне пришлось поработать в качестве раба на одну из бригад, окучивающих купированные аномалии. Но у нас речь о Камбодже, которая умудрилась отличиться даже на фоне происходящего бреда. Мало того, что часть ее земель теперь занимают аномалии, так, еще власть в стране после череды переворотов и длительной междоусобицы, захватили голубые кхмеры. Я, когда услышал, подумал, это какая-то местная фишка, типа желтых лотосов и прочих оранжевых хризантем. Выяснилось, что нет. Целое государство оказалось в руках воинствующих пидорасов. Нет, они не ставят раком любого приглянувшегося мужика. Но в партию, а значит, власть, могут попасть исключительно шахтеры, как их презрительно называет народ. Вот взяли и опошлили достойную профессию. Самое же смешное, это гомосичье сообщество является местным аналогом коммунистов. Пришлось немного покопаться в дерьме, изучая историю вопроса и прочие особенности. Я был несказанно удивлен, узнав, что в этом мире были свои левые. В середине 19 века о себе заявили два прогрессивных деятеля, происходящих из расы пхазадов. Их звали Мирдас Карлсон и Фродо Энгельсон. Естественно, кроме принадлежности к гномикам, они были еще гомиками. В общем, оба теоретика и борца за свободу угнетенного народа, стали основателями нового течения под названием «мирданизм». Не буду вдаваться в историю движения, но оно стало распространяться по планете, учитывая колониальную политику Европы. Оба извращенца и провокатора происходили из богатых семей, ненавидели некоторые расы, например, гоблинов, что не остановило рост их адептов. Со временем идеи Мирда 14, дерьмо и тол, как сократили движение, добрались до Азии, а в Камбодже наиболее экзальтированные сторонники гномогомиков захватили власть и, конечно, натворили немало дичи в лучших традициях идей отцов-основателей. Как итог, часть страны занимает аномалия, контролируемая Вьетнамом и сиамским контингентом. Сами камбоджийские власти не в состоянии противостоять хтони. Более того, они добровольно отдали север страны фактически оккупационными силами Лаоса и того же Вьетнама. Дело в том, что голубые кхмеры не смогли противостоять повстанческим движениям, создавшим свои квазигосударства, и, конечно, там процветало беззаконие и преступность, угрожавшая соседям. Даже внутри страны леваки-извращенцы смогли навести относительный порядок, только прекратив террор и отказавшись от идиотских экспериментов в экономике. Но было уже поздно. Процветающий край с мощной туристической инфраструктурой превратился в развалины. В принципе, мне даже лучше. Часть оборудования украдена в некогда лучшем клубе региона, а другая – это техника, закупленная для новой радиостанции. Понятно, что умные люди подсуетились и захватили столь ценное имущество, когда началась война за независимость. А вообще, я утвердился в своих убеждениях, что леваки, либералы и ЛГБТ – это одна большая семья, созданная и направляемая кукловодами, владеющими миром. Те же мирдонисты созданы при участии аволанцев, что особо никто не скрывает. Эльфы используют извращенцев в своих политических и экономических целях, напоминая англичан моего мира. Долго будешь валяться, смотри, сгоришь, а твоя симпатичная мордашка перестанет привлекать всяких сучек, произнесла Каманча, плюхнувшаяся на соседнее кресло. Чем хорош электрический двигатель, это бесшумной работой. Вокруг слышен только плеск рассекаемых волн и крики редких чаек. Выехали мы до рассвета, поэтому еще раннее утро, и сгореть попросту невозможно. А вот потроллить хамоватую девицу – самое милое дело. Ты же пришла, отвечаю спокойно, приготовившись к неадекватной реакции. Все-таки она очень быстрая. Может, это дар? Впрочем, неважно, я едва успеваю перехватить пистолет, дергаю девицу на себя и с трудом ее фиксирую. Отпусти, ты покойник, шипит Бетти, пытаясь вырваться. Я же спокойно сижу на ней и улыбаюсь. Поза весьма двусмысленная, но мужик, вставший за штурвал, делает вид, что не обращает внимания на наше игрище, а остальной народ сидит в каюте. Только подобная ситуация мое самомнение не тешит. Перекатываюсь обратно и занимаю свое прежнее место. Девушка вскочила и некоторое время сверлила меня взглядом. При этом ничего не предпринимала. Думаю, редко кто ранее вел себя с ней подобным образом. А смельчаки, сделавшие столь опрометчивый шаг, уже покойники. Что-то, решив, шатенка протянула руку. Отдаю пистолет и продолжаю наслаждаться восходом. Вот это зрелище. Как и Бетти. Смотрю вслед аппетитной задницы в коротких шортах и чуть не пускаю слюни. Надо мне поумерить пыл. Уж больно мне подозрительными были расспросы Верины. Ссориться с магичкой такой мощи и еще командующей сильнейшей группировкой – помесь слабоумия и суицидальных наклонностей. А я еще молодой и жить хочу. Тем более, что окружающая реальность только радует. Не нравится мне этот санпен, Каманча проводила взглядом, вышедшего в туалет Кхмера. Думаешь, кинет, может, сразу валим его и уходим? Здесь настоящий бардак, а не важный портовый город. Обычно такие объекты хорошо охраняются. А здесь можно спокойно губернатора украсть, но мне нужно оборудование, отвечаю девушке, сделав глоток воды. Встреча проходила в ресторане весьма неплохого уровня. Он называется «Лотос», представляя собой скорее загородный клуб с охраняемой территорией, чем обычное заведение. Сказывается, что здесь много иностранцев, готовых платить за нормальные услуги. Вот местный бизнес и расстарался. В Кампоте есть два хороших отеля, которые успели восстановить после погромов. То же самое касается магазинов и кабаков, расположенных в центральной части городка. Публика здесь тоже приличная, нет нищих и варья, а несколько улиц патрулируют вооруженные отряды полиции. С учетом того, что гости сами обвешаны оружием, как революционные матросы, то обстановка специфическая. Но Берти нравится, хотя чего взять с сумасшедшей. До порта мы буквально долетели за 4 часа. Новая игрушка Бетти, конечно, черная каракатица, является одной из самых быстроходных посудин в заливе. Это мы еще особо не топили. В самом городе нас встретил агент по имени Джо. Им оказался мелкий и коренастый сунец, этакий живчик вечно на движении. Но китаёс свое дело знал и сразу потащил меня на склад, где располагалось оборудование. После нескольких часов осмотра и тестирования я решил, что беру товар. Заодно договорился купить режиссерский комплекс, использующийся для концертов и больших площадок, и еще несколько мелочей. Чем хороша кхмерская сторона, это отсутствием бюрократии. Платишь разумную взятку, и таможня закрывает глаза на вывозимый товар. Вернее, все имеет свою таксу. Наркота, артефакты и даже рабы стоят иных денег. На самом деле ситуация мерзкая. Я еще больше укрепился в своей ненависти ко всяким борцам за свободу. Мы быстро согласовали условия оплаты, которая пройдет после выхода судна с оборудованием из Кхмерских вод. Как-то неохота столкнуться с катерами береговой охраны, решившей проявить служебное рвение. Но небольшой аванс покупатель получил на месте. После тяжелой работы надо привести себя в порядок. Поэтому мы отправились в портовую гостиницу, где сняли 4 номера и в сопровождении Виная с Мухом двинулись в ресторан. Парни расположились в специальной комнате для охраны, а мы с Бетти проследовали в одну из беседок. Агент Джо, получивший часть комиссии, обещал быть позже, а Сан Пен уже ждал нас, попивая вино. Кхмер был толст, с неприятным лицом, испещренным дырками от прыщей, и постоянно причмокивал толстыми губами. И, конечно, он пялился на команчу, не особо скрывающую свои стати. Но даже местный аферист понимал, с кем имеет дело, и просто смотрел на роскошный бюст масляными глазками, думая, что никто не видит. «Ты бы еще голой пришла», — отвечаю Берти, чего-то прошептавший в ответ. «Здесь не Раджапур и надо вести себя немного скромнее». Шатенка окинула взглядом свое платье и улыбнулась. «Боишься, что из-за меня начнется конфликт? Плевать на твои комплексы. Я переживаю за груз. Как только судно выйдет в море, вход стриптиз на столах танцуй, снова троллю нахалку». В ответ уже раздалось шипение вперемешку с ругательствами, которые прекратились после прихода Кхмера. Тут же появился Сунец и мы, наконец, сделали заказ. «А то жрать хочу, аж мочи нет». Кухня оказалась просто отличной, да и собеседники, весьма интересные люди. Здесь можно говорить без опасения прослушки. Цепляющиеся за уползающую власть голубые кхмеры начали закручивать гайки, но это уже судороги. Потому и дельцы настолько гостеприимны. Оказывается, оба хотят свалить из Камбоджи. Джо раздумывает насчет Раджапура, а Сан Пен предпочел Бангкок. Я же мысленно выдохнул. До последнего момента были опасения, что начнутся проблемы. Оказалось, для обоих воротил это последняя сделка, и они уже на старте. Значит, продавцы должны переживать не меньше меня. Кстати, вчера схватили заключенных, сбежавших из лагеря безопасности 13, вдруг произнес Кхмер, их пока заковали на площади. Завтра будет справедливый суд. Что вы подразумеваете под этим сочетанием? Спрашиваю, поставив на стол бокал с вином. За побег положен просто расстрел. В самом лагере все гораздо хуже, но их обратно не повезут, слишком далеко. Так что беглецам в некотором роде повезло, вздохнул толстяк. Ну, помучаются немного на жаре, до вечера осталось недолгого. Раньше бы им не дали просто умереть. Голубые ублюдки умеют пытать, в этом им не откажешь. Кстати, среди беглецов 4 белых людей, что очень странно. Обычно им дают возможность выкупиться или это делает посольство. В груди вдруг кольнуло. Я вспомнил, как нас привязывали к столбу, оставляя на жаре, когда отряд рабов не делал план или косячил. Поверьте, день без воды в тропиках – очень неприятное наказание. Скажу больше, не все его переживают. А можно взглянуть на экзекуцию? Давненько я не видел подобных вещей, произношу к удивлению азиатов. Грязная площадь, окруженная красивыми, но обшарпанными домами, была полна народа. Не сказать, что местные прямо забили все пространство, глазея на людские страдания. Судя по снующим продавцам фруктов, воды и газет, а также кучек переговаривающихся людей, здесь точка сбора горожан. Что-то типа сквера или пешеходной улицы в нормальных странах. Только здесь толпа наблюдает за казнями и истязаниями. Интересно, плебс развлекается, прямо европейское средневековье, но в азиатском антураже. Милое местечко, короче. Мы подкатили к самой площадке, где к столбам привязали изможденных людей. От лобного места несло мочой, дерьмом и засохшей кровью. Мой новый нюх хорошо улавливает такие моменты. Зрелище мерзкое, но чем-то притягивающее взоры. А еще трудно оторвать взгляд от грязного и избитого парня, со спутанными светлыми волосами. Его лицо являло собой сплошной синяк, а разбитые губы еще и растрескались от жажды. Да и обгорел узник жестоко. Не знаю, какой волей надо обладать, чтобы не издать ни звука. В отличие от соседей, стонущих и чего-то шепчущих. Один мужичок явно заговаривается, повредившись рассудком. Вернее, я прекрасно знаю, откуда у несломленного человека такой дух. Наши взгляды встретились, и пленник криво усмехнулся. И в его глазах появилось что-то нехорошее. Думаю, он уже смирился с завтрашней казнью. Теперь же появилась надежда на свободу и месть. И я сделаю все, чтобы помочь ему сбежать. Ведь это мой брат, Тор. Жду вашего звонка, господин Пен, произношу, выйдя из машины, подвезшей нас до отеля, лучше решить все дела до завтра. Мне не нравится обстановка в вашем городе. Увидев недоуменный и немного испуганный взгляд толстяка, поясняю, у людей в глазах ненависть и одновременно решимость. Так бывает, когда разумным нечего терять и они готовы на все. Поэтому лучше закончить сделку быстрее. Вам я советую тоже не тянуть и покинуть компот после завершения сделки. Вы правы, господин Уакер, зачастил толстяк, давно ходят слухи, что оппозиция готовит атаку на столицу. Думаю, нам тоже достанется. В отличие от Пномпеня здесь много денег и товаров, но слишком мало войск. А полиции я доверяю еще меньше, чем партизанам. Хорошо, тогда я через полчаса буду в порту и проконтролирую погрузку. Может, успеем закончить сегодня. Раскланиваюсь с Кхмером и собираюсь идти в номер, но меня тут же хватает изящная и одновременно крепкая ладошка. Я в деле при любых раскладах. Думаешь, мне непонятно, что вы знакомы с этим избитым красавчиком? Произнесла Команча, вы даже чем-то похожи, хотя он человек и более мужественный. А еще я хочу пострелять из вашего пулемета. Знаю, что твой рыбак пронес его на катер. Поворачиваюсь и наблюдаю прекрасную картину. Берта в облегающем платье с впечатляющим вырезом, не скрывающим два выпирающих полушария. Главное, не смотреть в ее горящие глаза. А там плещется предвкушение битвы и первозданный хаос. Прямо дева-разрушительница, если есть такие. Ты ненормальная, отвечаю фанатке насилия. Кто бы говорил, передо мной псих, который сначала стреляет, а потом думает, фыркнула красотка, дашь пулемет. Эпилог. Доброе утро, Раджапур. Мы начинаем утреннюю программу нашей радиостанции, которая так и называется «Доброе утро, Раджапур». У микрофона ведущие, Люк и обворожительная Лара, которые помогут вам бодро начать утро, начал вещать приятный баритон из колонки, висевшей в баре. Полностью согласна и всем доброго утра. Надеюсь, оно будет добрым для наших слушателей, произнесла девушка, обладающая просто обворожительным голосом, и... Прежде чем мы приступим к новостям, обсуждению важнейших событий и беседы с нашим гостем, предлагаю уважаемым слушателям новую композицию. Дора, внимательно слушавшая динамик, повернулась к подруге и пригубила любимый кофе. Это что за девица? Голос даже меня пробирает, чего говорить о мужиках. А некоторые совсем обнаглели и уши развесили, с улыбкой воскликнула блондинка и ткнула пальцем в Джима. Здоровяк сидел рядом и, казалось, выпал из реальности, погрузившись в необычную мелодию. Услышав слова подруги, он тут же встрепенулся. «А, я чего? Я ничего». Девушки дружно захохотали над смущенным парнем. «Лара, очередной волонтер, слетающийся сюда, как мухи на навоз», ответила Бетти, «мы спасли ее в компоте». Дуреха родом из Кёльна, работала в Сайгоне и поперлась на границу с Камбоджей помогать беженцам. Ну и попала к бандитам. А так как она обладает даром, то ее переправили в трудовой лагерь. Сумасшедшие извращенцы держат в рабстве одаренных и заставляют их таскать камни из каверн. Там дурочка познакомилась с друзьями Люка, и они вместе сбежали. А дальше ты знаешь, на радио ее взял наш эльфенок, чуть не поссорившись со свином, кузеном Тора. Тот сохнет по ларе. Нашему же проходимцу понадобился исключительно дар дурочки. Девушка – акустический маг, потому тебе и нравится ее голос. И Джим тоже не виноват. Теперь к новостям, снова раздалось из динамика, и вся троица превратилась в слух. Сегодня состоится заседание Совета корпорации мэра Раджапура, где будут обсуждать стратегию развития туристической индустрии. По информации нашего источника, все прогрессивные силы города заинтересованы не только в возвращении туристов, но и хотят кардинально изменить сложившуюся ситуацию, что потребует не только строительства новых отелей и открытия пляжей. Необходимо ускорить ввод дополнительных блоков на электростанции. Заодно надо решить вопрос с питьевой водой, который может стать проблемой при осуществлении грандиозных планов наших властей. Поразительно. И как ему это удается? 3 месяца в городе, а уже заставил шевелиться синдикаты и чиновников. А ведь эти акулы поверили в проект Люка. Дора сделала радио потише, а затем строго посмотрела на Берту. Власти Камбоджи подтвердили запрет на посещение их земель представителями нашей организации. Более того, к бану присоединились Галлы, Вьетнам и половина малайских княжеств. Да я могу пробраться через любые заслоны. Каракатицы всегда были контрабандистами, поэтому нам не привыкать, воскликнула Команча. Это согласованное решение нескольких стран. Компания несет убытки. Раньше такого не было. строго произнесла блондинка, заставив Берту потупить взгляд. «Понятно, что здесь подсуетились чертовы Чинг. Все не могут простить нам поддержку Люка и его шпаны. Но нахрена было убивать 30 человек? Вы совсем кукухой поехали, и все говорят, что тебя еле остановили. Иначе ты разнесла бы этот сраный городишко. Так получилось. Когда мы освободили Тора, Свина, Лару и еще семерых пленников, началась перестрелка какой-то банды с охраной складов. Ну и все полицейские с военными рванули к месту, а тут мы, такие красивые. В общем, пришлось пострелять. Только зачем ты подождала док и потопила патрульный катер? Бетти, мы всегда действовали аккуратно и тихо, а сейчас каракатиц считают отморозками. Хорошо, что на нас не объявили охоту. После вашего концерта в Камбодже вспыхнул мятеж. Кстати, началось все именно в Кампоте. Новым властям просто не до нас, но галлы уже подсуетились. Нахрена нам еще политика? Я же уже объясняла, что перепутала гашетку и пальнула из электропушки. Ну и мощность неверно выставила, первый раз стреляла, ответила Команча, даже без намека на раскаяние, вот док и задела по касательной. С катером то же самое, пока разобралась с настройками, он уже утонул. И чего вообще такого? Ну, постреляли. Нас где-то забанили. Первый раз, что ли? Кстати, надо поставить аппарат на катер. Тогда нам будет никто не страшен в заливе. Но эта белобрысая сучка отказалась продавать пулемет. Может, поговоришь с ней? Дора возвела глаза к небу, пытаясь успокоиться. Ей плевать на убитых кхмерских полицейских и пограничников. Там служит такая мразь, что туда им дорога. Но пострадала тщательно выстраиваемая репутация. Есть еще один момент, который не дает главе каракатиц покоя. Проблема в том, что мы теперь тесно связаны с Люком. Скажу более, нашу бригаду считают составной частью его организации. А это значит, что враги красавчика, которых он заводит с удивительной скоростью, теперь наши противники. И вьетнамцы уже сделали ход через своих покровителей в Сайгоне. Хуже всего другое, продолжила Дора, сделав глоток новой порции кофе, эльф не остановится на достигнутом. Более того, он только начал лезть наверх, не обращая внимания на отдавленные мозоли и кучу трупов. Если он достигнет своего, то мы в шоколаде. В ином случае лучше заранее подготовиться к побегу, а лучше покинуть город сейчас. Но мы же этого не сделаем, спросила Берта. Конечно, я тоже не привыкла останавливаться на достигнутом и хочу посмотреть, чем все это закончится. Только о спокойной жизни можно забыть. Насчет пулемета спрошу Верену. Ну и хорошо, а то мы собрались с Тором прокатиться до Кута. Там отличные пляжи и вода чистая. Можно хорошо понырять с аквалангом, ответила Команча. А в следующий раз лучше устроим стрельбы. Ты бы видела, какая это мощь. Блондинка чуть кофе не подавилась от такого легкомыслия. А Джимми заржал как конь, показав большие и крепкие зубы. Наша недотрога нашла себе парня. Не знаю, к добру это или городу лучше приготовиться к боевым действиям, произнес рыжий и снова засмеялся, поддержанный Дрой. А чего такого? И нет между нами ничего. В прошлый раз просто так получилось. Кто знал, что тот покойник окажется таким мерзавцем? Смутилась Бетти, вызвав новую порцию веселья. Ну и Торвальд не такой. Только не пойму, как он может быть другом этого придурка Люка. Эльф, законченный псих, а строит из себя святого. Вдруг пиликнул телефон Команчи, и она сразу начала читать сообщение. Черты лица Бетти разгладились, она улыбнулась, став похожей на обычную и весьма симпатичную девушку, а не грозную контрабандистку. Тор уже подъезжает. «Мне пора, сделай погромче, Джим», — произнесла Дора, глядя вслед уходящей подруге. «Музыка на радио Люка действительно хорошая, только неизвестно, куда он нас всех заведет. Надеюсь, не в ад».